Эпилог. Я стоял на краю летного поля и смотрел, как истребитель выделывает в воздухе фигуры высшего пилотажа. Стоявший рядом со мной штабс-капитан Роднин, командир воздушного отряда, не удержавшись, уже во второй раз похвалил своего летчика. «Молодец! Молодой! Авиатор из него! Талант у него к этому делу, Сергей Александрович! Вон какие петли рисует! Просто загляденье!» Бросив искоса взгляд на крепкую жилистую фигуру офицера-ветерана, прошедшего германскую и австрийскую войну, имевшего два ранения и две награды за храбрость, я незаметно усмехнулся его по-детски восторженному выражению лица, с каким он наблюдал за показательным полетом. Несмотря на 42 года и обильную седину в волосах, штабс-капитан был истовым фанатиком воздухоплавания. «Спорить не буду, Павел Андреевич. Ваш подпоручик — авиатор, скажем так, от Бога». Я повернулся к нему. «Когда едете?» «Аэропланы мы приняли, бумаги все подписаны. Вы просто не представляете, какие мы машины получили. Легкие, быстрые, сказка, а не аэроплан. Вы бы только видели». Но он, увидев мой насмешливый взгляд, смешался и сменил тему. «Сегодня показ закончим, день на отдых и вылетаем к месту службы». «Обратно к себе?» — уточнил я. «К себе. Будем на Дальнем Востоке узкоглазых обезьян пугать». При этом он хитро усмехнулся и скосил глаза на толпу иностранных дипломатов и военных атташе. Я улыбнулся в ответ, так как знал, что он имел в виду. Японцы. Именно из-за недавнего пограничного конфликта, который мог перерасти в войну, сейчас проходила демонстрация военно-воздушных сил Российской империи. Когда военная авиация стала только формироваться, я подкинул императору это название. Оно ему понравилось и в дальнейшем было официально закреплено указом. История, на которую намекнул Роднин, заключалась в следующем. Где-то с полгода тому назад повадились, причем с завидной регулярностью, японские рыбаки ловить рыбу и краба в российских водах. Иногда они успевали уйти, а иногда нет. В конечном результате на причале рядом с таможней через какое-то время стояли три рыболовецких судна, а их команды работали на общественных работах, разбирая свалки и подметая городские улицы. Японский посол во Владивостоке, как положено, заявил, что это наглое нарушение прав японских граждан и потребовал, чтобы не только рыбаков, но и их суда вернули на родину с извинениями и компенсацией. В противном случае Япония сама предпримет соответствующие меры. Когда японцам стало понятно, что их требования не нашли никакого отклика, в русских пограничных водах появился японский легкий крейсер, который, несмотря на предупреждение катера пограничной стражи, обстрелял не только пограничников, но и российское рыболовецкое судно, находившееся поблизости. Командир крейсера знал, что как только на горизонте покажутся русские военные корабли, он легко уйдет в нейтральные воды. Но то, что на помощь пограничной стражи придет военный самолет, никак не ожидал. Ему было положено разбираться в военной технике потенциального врага, и он определил его как истребитель. Так русские называли свои быстрые аэропланы, предназначенные для воздушного боя с противником. Стоило ему узнать тип самолета, как он издевательски замахал ему рукой, дескать, проваливай, мы не боимся, после чего истребитель улетел под насмешливые выкрики японских матросов. Время уже шло к обеду, и командир корабля решил спуститься в свою каюту, чтобы отдохнуть, но не успел пройти и половину пути, как его нагнал испуганный вестовой. «На подходе русские аэропланы!» Невозмутимость и высокомерие сразу слетели с лица японца, стоило ему увидеть на подлете к кораблю три русских истребителя. Выйдя из стопора, командир крейсера только начал отдавать команды, готовя корабль к бою, как сердце его на мгновение замерло, а потом застучало быстро-быстро. Стоило ему увидеть, что истребители резко нырнули вниз, заходя на корабль, словно для атаки. Но вместо того, чтобы открыть огонь, они вдруг что-то сбросили. «Бомба!» — раздался на корабле чей-то предупреждающий крик, и сразу загрохотали по металлу палубы тяжелые башмаки. Это матросы бросились искать укрытие, сброшенные русским пилотом бомбы. В следующий миг на палубе что-то громко лязгнуло, затем загрохотало и покатилось. Но, ко всеобщему удивлению, не взорвалось. Спустя пару минут матросы набрались храбрости и подкрались к брошенному предмету. Им оказалось ведро, наполненное дерьмом, которое сейчас растекалось по палубе, при этом сильно воняя. На самом ведре была сделана свежая надпись на японском языке. «Мы предупредили». Только японские матросы успели разразиться гневными криками и воплями, как сигнальщик с катера пограничной стражи начал передачу флажками. Несмотря на то, что моряк передавал русским алфавитом, командир крейсера, правда, с третьей попытки, понял сообщение «Вопрос. Бомбить?» Только командир корабля подумал, что русские блефуют, как раздался крик вперед смотрящего. «Русские аэропланы заходят с востока!» Командир корабля взбежал на мостик. На корабль шли и тяжелые четырехмоторные бомбардировщики. Он знал об успехах русских в области разработки и строительства аэропланов, но до сих пор ему не приходилось видеть эти мощные машины. Командир крейсера вдруг почувствовал свою беззащитность перед смертоносным грузом, который несли боевые самолеты, поэтому на какие-то секунды испугался и растерялся. Он никак не ожидал, что наивные и безалаберные русские так быстро и жестко отреагируют на выпад Японии. Этим походом страна восходящего солнца должна была показать, что с ней шутить не стоит, и уж тем более игнорировать ее требования, но на такой ответ они явно не рассчитывали. Злобно выругавшись про себя, японец отдал приказ уходить, так как, несмотря на горячее желание преподать наглым русским урок, ему не хотелось умирать, пусть даже героем. Об этом инциденте много говорили и писали. Правда, в западной прессе писали исключительно о наглости русских агрессоров, игнорируя тот факт, что японский легкий крейсер находился в русских водах. Теперь, когда Ронин снова мне напомнил о нем, я невольно перевел взгляд на группу из дипломатов и военных советников иностранных посольств. Ведь это я предложил императору провести демонстрацию военной авиационной техники на испытательном полигоне под Петербургом. Царь, знавший об этом инциденте, понимающе усмехнулся на мое предложение и ответил согласием. Сегодня, в этот солнечный майский день, на полигоне собрались представители 11 стран. Сначала дипломаты были удивлены подобным приглашением, но к середине выступления стало понятно, что в демонстрацию военно-воздушных сил Российской империи заложен простой и ясный смысл хорошей русской пословицы «То к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет». Нередко можно было увидеть насмешливые взгляды свиты императора, а также глаза дипломатов, полные тщательно скрываемой, но той же насмешки, когда смотрели на представителей Японии, стоявших отдельной группкой с непроницаемыми лицами. Японцев было четверо, и все они очень внимательно следили, как сейчас выписывает в небе петли русский ас. Несмотря на их каменные лица, несложно было понять, что они обескуражены, как и другие дипломаты, военной мощью российской державы. Впрочем, об этом они стали догадываться еще раньше, с полгода назад, когда произошли две стычки на новой границе между Российской империей и Германией. Началось все с нападения на российских стражников, делавших обычный обход вдоль пограничной полосы. В результате перестрелки было убито два пограничника, но третий, легко раненый, сумел поднять тревогу, в результате чего нападение было отбито. Не успела русская МИД подать ноту протеста, как было совершено второе нападение, но теперь уже на пограничную заставу и большими силами. После жестокого боя пограничникам пришлось отойти. Немцы не стали их преследовать и вскоре ушли на свою сторону, забрав своих раненых и убитых. Об этом случае писали в газетах, но как-то робко и неуверенно, стараясь обходить острые углы. Пока русская МИД официально требовала прекратить агрессию, в одно прекрасное утро в немецкой пограничной зоне поднялась паника. Ночью кто-то бесшумно вырезал наряд германских пограничников, а затем в полном составе штурмовой взвод, который участвовал в захвате российской пограничной заставы. Прибывшее германское начальство немедленно засекретило этот факт, впрочем, как и наша сторона. Я узнал об этой операции уже на следующее утро, а спустя неделю услышал от непосредственного участника событий, полковника Махрицкого, подробный рассказ. Больше инцидентов, вплоть до сегодняшнего дня, на немецко-русской границе не наблюдалось. Я усмехнулся, глядя на тихо гудящую толпу иностранцев. «Ну как вам, господа хорошие, лапотная Россия? Везде вас русские обставляют. Что авиация, что гонки». Это я вспомнил о прошедших месяц тому назад международных автомобильных гонках, где автомобиль русской сборки стал победителем, обойдя машины 14 стран. Вдруг что-то громко крикнул и показал рукой на небо молодой импульсивный французский советник, являвшийся пресс-атташе при посольстве Франции. Он был одним из немногих здесь присутствующих гостей, кто искренне восхищался успехами русских летчиков. Я обратил на него внимание еще в самом начале, когда послам продемонстрировали бой аэроплана нового типа под названием «Штурмовик» против наземных войск. Его голос тогда звучал громче всех. Затем над головами иностранцев на бреющем полете пролетели грозные машины, тяжелые бомбардировщики. А вот теперь дипломатам демонстрировали свою летную выучку русские асы. Снова обежал взглядом иностранцев, при этом с немалым любопытством, отмечая детали их поведения не столько по отношению к нам, русским, сколько друг к другу. Взять, для примера, австрийских и венгерских дипломатов, которые не только старались держаться подаль, но и нередко бросали неприязненные взгляды друг на друга, правда, пытаясь при этом их тщательно маскировать. Еще недавно они были врагами, хотя при этом больших военных действий не велось, так как военные силы обеих стран были измотаны до предела прошедшей войной. На австро-венгерской границе постоянно проходили вооруженные стычки. И только в самом начале весны они затихли. Рядом с австрийцами стоял румынский дипломат, молодой, надушенный франт, которому сначала было интересно, но уже последние полчаса он явно скучал, не зная, чем себя занять. На этот пост он попал благодаря своему папаше, премьер-министру, но так как за этим хлыщом уже числилось несколько громких и скандальных случаев, которые неприлично попадать даже обычному человеку, уж тем более дипломату, его должны были со дня на день отозвать. Французские и английские послы, стоя вместе, глядя на виражи, выписываемые пилотом в небе, одновременно о чем-то тихо говорили между собой. Французам настолько сильно досталось на мировой войне, что даже заключенный из Германии мир не мог их по-настоящему обрадовать, но еще больше французских и английских политиков и промышленников не радовала растущая день ото дня военная и промышленная мощь Российской империи. В отличие от них, немец, желчный и худой, вместе со своим военным атташе жадно и внимательно следил за полетами русских военных самолетов. Кому, как не им, знать, что в них вложили свои силы и мысли бежавшие в Россию авиаконструкторы их соотечественники. Война и так измотала Германию, а когда на стороне Англии и Франции неожиданно выступила Америка, высадив экспедиционный корпус во Франции и отправив военные корабли к берегам Германии, который и так изнывал от морской блокады британским флотом, это стало последней каплей для германского народа. Стоило узнать о вступлении в войну Америки, немецкий народ словно очнулся, и по стране волной прокатились тачки, забастовки, демонстрации. Ответом кайзера, который считал, что страх и пуля — лучшее лекарство от демократии, стали виселицы и расстрелы. По его мнению, это должно было привести в чувство германский народ, вернуть к дисциплине и покорности. Но все получилось с точностью наоборот. В Гамбурге и Дрездене чуть ли не одновременно вспыхнули вооруженные восстания. Если в портовом городе с рабочими плечом к плечу встали военные моряки, то в Дрездене к городскому люду примкнули солдаты запасного полка. Спустя неделю эти мятежи были жестоко подавлены войсками, но народ, истерзанный войной и голодом, не хотел успокаиваться. В ответ репрессиям забастовали рабочие сталелитейной промышленности, а за ними шахтеры. Германская империя с каждым днем все глубже опускалась в пучину хаоса. Но кайзер, несмотря на доводы своих советников и приближенных, ничего не желал слушать, продолжая фанатично верить в то, что Германия станет победительницей в этой войне, а значит, хозяйкой мира. Единственным способом успокоить германский народ, а затем сесть за стол переговоров с противниками, было низложение германского императора. Это и было сделано в октябре 1918 года группой генералов, после чего ими же было организовано временное правительство, в которое для успокоения народа вели представители левых сил. Несмотря на все поблажки и подписанный мир, Германия продолжала напоминать кипящий чайник. Правые, левые, коммунисты, анархисты до сих пор воюют между собой за власть как на трибунах, так и на поле боя. Нередко случалось так, что города самовластно, без оглядки на правительство, выбирали себе власть. Весь этот хаос заставил бежать из страны ученых, промышленников и финансистов за границу, в том числе в сытую и благополучную Россию. Неожиданно мое внимание привлекли восторженные крики, и я повернул голову в ту сторону. Радостные возгласы раздавались от группы пилотов и механиков, которые стояли в воротах громадного ангара, рассчитанного на 6 самолетов и сейчас распахнутого настежь. Его, как и взлетное поле, окружал высокий забор, поверх которого была намотана колючая проволока. Будка с часовым у ворот, вышки с солдатами по углам. Это был полигон-аэродром для обкатки самолетов, выпускаемых вторым авиационным заводом России, расположенным в окрестностях Петербурга. Его корпуса можно было разглядеть за забором полигона. Чуть дальше от пилотов, под навесом, сидел телефонист, рядом со своим аппаратом. Около него в тени стояли и о чем-то разговаривали прапорщик охраны и один из летчиков. Роман Горов был в кожаной куртке, которую расстегнул по случаю теплой погоды. Это он, командир звена штурмовиков, начал демонстрацию сил военно-воздушного флота Российской империи перед царем и сопровождавшими его послами. Гордый вид молодого летчика неожиданно вернул мои мысли к событиям полуторагодичной давности, когда по-настоящему начала зарождаться военная мощь России. И самым удивительным было то, что для развития военной техники, новых родов войска и вооружения не потребовалось больших усилий. Российской оборонной промышленности во все времена просто не хватало двух элементарных вещей – хорошей и четкой организации дела и денег, так как энтузиастов и светлых умов у нас всегда было в изобилии. Спустя 5 месяцев работы в инженерном бюро воздухоплавания прошел испытание новый авиационный двигатель, имевший 2 больших плюса. Большую мощность и сравнительно небольшую массу по сравнению со старыми конструкциями. Именно его поставили на первую партию истребителей. Спустя несколько месяцев в его конструкцию были внесены существенные изменения. Из авиаконструкторского бюро вышла новая 2-моторная модель для военных и гражданских нужд. Позже были построены 36-местный пассажирский самолет и штурмовик с 2 мощными пулеметами и бомбовой нагрузкой. Со своей стороны я внимательно следил, чтобы деньги, направленные на разработку новой техники, никоим образом не уходили на сторону. Причем это касалось не только авиации, но и бронетехники, не говоря уже об автомобильной промышленности. Уже 3-й месяц, как были запущены 2 из 3 запланированных автомобильных заводов, построенных с помощью американцев. Мои мысли снова были оборваны, но на этот раз радостными криками свиты, окружавшей Николая II, которыми они сопровождали стремительную и в то же время изящную посадку истребителя. Их подхватили явно из вежливости в группе послов и военных советников. Бросил на них косой взгляд. Не нравится господам, ох, как не нравится. Особенно японцам, которым совсем недавно указали на их место. Стоило мне о них вспомнить, и я снова невольно бросил взгляд на японского посла. Тот сейчас что-то сердито выговаривал своему атташе, а советник в ответ, как заведенный, коротко кивал головой. Неожиданно сквозь стихающий шум пробился звонок полевого телефона, который мгновенно приковал мое внимание. Телефонист рывком снял трубку, с минуту слушал, потом вскочил и начал рапортовать офицеру, стоявшему перед ним. Затем все трое вместе с пилотом повернулись в мою сторону. Сердце дрогнуло. Неожиданно Роман что-то сказал прапорщику, а сам быстрым шагом направился в мою сторону. Тут я не выдержал и пошел ему навстречу. «Сергей Александрович, с вас бутылка!» — громко и весело сказал он, подходя ко мне. «У вас сын родился!» Своим поведением и громким голосом он неожиданно привлек к нам все внимание, но мне было наплевать. «Что еще сказали?» — нетерпеливо выкрикнул я. «Да я не знаю», — медленно протянул пилот. «Вроде телефонист только это сказал». Я махнул рукой, дескать, что с тебя возьмешь, и сразу подошел к императору. «Ваше императорское величество, не могу ли я отбыть с вашего разрешения?» Император знал, что моя жена должна вот-вот родить, и сразу догадался о причине моей неожиданной просьбы. «Кто, Сергей Александрович?» «Сын. Михаил». «Рад за вас. Поздравляю с наследником. Езжайте. С Богом». Меня принялись поздравлять в свете императора, пожимать руку, но я быстро откланялся и торопливо пошел к стоящим вдалеке автомобилям. Водители стояли кучкой, но при моем приближении от них отделился человек и сразу направился к автомобилю. Уже 1/2 года, как за мной, был закреплен персональный автомобиль с шофером. «Сергей Александрович, кто?» — сразу спросил меня подошедший водитель, молодой крепкий парень. «Сын, Степан, сын! Едем быстрее!» «Мигом доставлю, не сомневайтесь!» Я сел рядом с ним, взревел мотор, а я подумал, как там Света? Все ли хорошо у нее прошло? Водитель, он же мой телохранитель, словно прочитав мои мысли, сказал. «Все хорошо будет. Не волнуйтесь, Сергей Александрович. Хотя без переживаний тут никак не обойдешься. По себе знаю. У самого 2 по лавкам сидят». Мне не хотелось говорить, поэтому я только кивнул головой. Шофер понял и замолчал. Я попытался понять, что сейчас чувствую, но кроме тревожного любопытства ничего не ощутил. «Ребенок, сын, Мишка, Михаил Сергеевич Богуславский. Сегодня хороший день. 12 мая 1919 года. Стоп, погоди. Так я же тоже родился 12 мая, только в том времени. Вот так совпадение».